«Вы смотрите на меня, как на слабую женщину, трусиху. Не следует меня опекать. Верно, я немножко боюсь, но пойду одна. У меня желание серьезно работать, и потому не хочу показывать свою слабость». Фомин понял, что она права. Милая, славная женщина, слабая и решительная, нежная и отважная. Он привлек ее и поцеловал. Нина порывисто прижалась к нему, но тут же отстранилась. «Нина, вы мне так дороги!» – прошептал он, чувствуя, как бьется его сердце. На крылечке клуба раздался звонок. Фомин посмотрел на часы. Было ровно 8, значит, они разговаривали уже 2 часа. Надо было встретить Нину, но он уже опоздал. С Петровым они переговорили о многом. Может быть, и не совсем гладко, но ему удалось найти непринужденный тон, да и беседа их была откровенной. Он чувствовал, что парень, хотя и ершится, но постепенно сдается. Петров сидел в уголочке на стуле и рассеянно мял козырек фуражки. Под окном простучали громкие торопливые шаги, донеслись голоса. «Что там сегодня в клубе? Кино?» «Картина, но сначала лекция врача о цинге. Пойдем?» «А кто читает лекцию, Нина Ивановна?» «Ага, тогда пошли. Попадем на трассу, пригодится. Да и докторша опять кого-нибудь из наших зацепит». Тон говорящего не вызывал сомнения не только в добром расположении, но и в симпатии к лагерному врачу. Фомин улыбнулся, закрыл форточку и вынул 2 пачку папирос. «Кури. Может быть, хочешь на лекцию или в кино, а я задерживаю?» Петров как-то расслабленно поднялся, закурил и сел на самый кончик стула. «Нет, у нас в бараке бесплатное кино и лекции. Насмотришься и наслушаешься за день до чертиков. Ну, смотри, только потом не говори опять, что делаю тебе одно зло. А разве не так? Вот вы все взялись за перевоспитание нашего брата трудом. А тот, кто знает, что из лагерей ему не вылезать, разве он будет пахать? Остается одно – топором по пальцам или бритвой по сухожилию. А инвалида попробуйте заставьте работать. Это вы называете добром». Он поднялся, взял новую папиросу и закурил. Вон в 3-м бараке Корнухов решил покантоваться. Растравил пятку и получил заражение, продолжал Петров хмуро. «Сделали 3 операции. А что толку? Ноги нет выше колена, а воспаление продолжается. Нина Ивановна замучилась, а сколько вытерпел парень. Куда он сейчас без ноги? Он вор и ничего другого не умеет. Зачем его нужно было лечить? Так и вы. Чего вы меня мучаете? Пусть я на плохих, но на своих ногах». «Ну, это неудачное сравнение. А Корнухова вылечат, пошлют на курсы, дадут специальность. Управление лагерей создает промкомбинат со всякими мастерскими для инвалидов. Он будет жить и работать. И саморубам подыщем работу. Хотя того, что они потеряли, им не найти. А вот что мы с тобою будем делать, Иван? Хорошо, что ты решил больше не болеть. Но плохо, что ты отказался от работы. Что дальше?» Петров на секунду задумался. «А дальше дорожка одна. Сначала в изолятор сунут, как отказчика, а там близко и до штрафной. Да и зачем мне думать об этом? Пусть думает начальство». «Эх, Иван, Иван, я болею за тебя душой. Ну, получишь ты новую судимость, значит, 6 месяцев без зачетов. Жизнь уходит, не вернешь. Ожидаются еще интересные новшества. Не торопись себя хоронить, не отчаивайся. Все может сложиться хорошо, только к этому надо стремиться. А я и стремлюсь сохранить свои ноги, свой престиж в глазах воров». Он закрыл глаза. «На что мне надеяться? На мой календарь? Остается идти или в саморубы, или на все что угодно, лишь бы не думать о воле, не тосковать. Оставьте меня в покое, я отрезанный ломоть». Фомин подошел к Петрову и положил ему руку на плечо. «А если бы твоя мать узнала, что ты жив и можешь скоро вернуться?» «Вы написали матери? Да вы с ума сошли?» «Успокойся, Иван, успокойся», – сдержанно проговорил Фомин и открыл ящик стола.